Таксы за мытье и паренье не полагалось. «Сколько, ваша милость, будет?» было их обычным ответом на вопрос вымытого посетителя. Давали по-разному. Парильщики знали свою публику, кто сколько дает, и по-разному старались мыть и тереть. В Сандуновские бани приходил мыться владелец пассажа-миллионер Солодовников, который никогда не спрашивал «сколько?», а молча совал двугривенный, из которого банщику доставался только гривенник. Парильщики не только не получали жалования, а половину своих чайных денег должны были отдавать хозяину. Кроме того, на обязанности парильщика лежала еще топка и уборка горячей бани и мыльной. Бичом бань, особенно простонародных, были кражи белья, обуви, а иногда и всего узла у моющихся. Были корпорации банных воров, выработавших свою особую систему. Они крали белье и платье, которое сушилось в горячей бане. Делалось это следующим образом. Воры наподдавали на каменку так, чтобы баня наполнилась облаком горячего пара. Многие не выдерживали жары и выходили в мыльню. Пользуясь их отсутствием, воры срывали с шестов белье и прятали его тут же, а к вечеру снова приходили в бане и забирали спрятанное. За это приходилось расплачиваться служащим в банях из своего скудного содержания. Банные воры были сильны и неуловимы. Некоторые хозяева, чтобы сохранить престиж своих бань, даже входили в сделку с ворами, платя им отступного ежемесячно, и купленные воры сами следили за чужими ворами. Если какой попадался, плохо ему приходилось, пощады от конкурентов не было. Если не совсем убивали, то калечили на всю жизнь. Во всех почти банях и раздевальнях были деревянные столбы, поддерживавшие потолок. При поимке вора, положим, часов в 7 утра, его полуголого и босого привязывали к такому столбу поближе к выходу. Между приходившими в баню бывали люди, обкраденные в банях, и они нередко вымещали свое озлобление на пойманном. В полночь перед запором бань избитого вора иногда отправляли в полицию, что бывало редко, а чаще просто выталкивали, несмотря на погоду и время года. В подобной обстановке с детских лет воспитывались будущие банщики. Побегов у них было значительно меньше, чем у деревенских мальчиков, отданных в учение по другим профессиям. Бегали от побоев портные, сапожники, парикмахеры, столяры, маляры. Их в опорках и полуголых посылали во всякое время с ведрами на бассейн за водой. Они вставали раньше всех в квартире, приносили дрова, еще затемно ставили самовары. Измученные непосильной работой и побоями, не видя вблизи себя товарищей по возрасту, не слыша ласкового слова, они бежали в свои деревни, где иногда оставались, а если родители возвращали их хозяину, то они зачастую бежали на хитров, попадали в воровские шайки сверстников и через трущобы и тюрьмы нередко кончали каторгой. С банщиками это случалось редко. Они работали и жили вместе со своими земляками и родственниками, видели, как они трудятся, и сами не отставали от них, а кое-какие чаевые за мелкие услуги давали им возможность кое-как по-своему развлекаться. В праздники вместе с родственниками они ходили на народные гуляния, в Сокольники, под Девичье, на Пресню, ходили в балаганы, в цирк. А главное, они уже, напитавшиеся слухами от родных в деревне, вспоминая почти что сверстника Федьку или Степку, приехавшего жениться из Москвы в поддевке, в сапогах, с калошами, да еще при цепочке и при часах, настоящим москвичом, сами мечтали стать такими же. Родные и земляки, когда приходило время, устраивали им кредит на платье и обувь. Белье им шили в деревне из неизносимого домотканного холста. На рынке банщики покупали только опорки, самую необходимую обувь, без которой банщику обойтись нельзя. В работе только опорки и рванье, а праздничное платье было у всех в те времена модное. Высший шик – опойковые сапоги с высокими кожаными калошами. В учении мальчики были до 17-18 лет. К этому времени они постигали банный обиход, умели обращаться с посетителями, стричь им ногти и аккуратно срезывать мозоли. После приобретения этих знаний такой образованный отрок просил хозяина о переводе его в молодцы на открывшуюся вакансию, чтобы ехать в деревню жениться. Сандуновские бани, как и переулок, были названы в начале прошлого века в честь знаменитой актрисы-певицы Сандуновой. По другую сторону Неглинки, в Крапивинском переулке, были еще ломакинские бани. Их содержала Авдотья Ломакина. Место было трущобное, бани грязные, но за неимением лучших они были всегда полны народа. Во владении Сандуновой и ее мужа был большой пруд. Здесь Сандунова выстроила хорошие бани и сдала их в аренду Ломакиной, а та, сохранив обогащавшие ее старые бани, не пожалела денег на обстановку для новых. Они стали лучшими в Москве. Имя Сандуновой помогло успеху. Бани в Крапивинском переулке так и остались ломакинскими, а новые навеки стали сандуновскими. В них так и хлынула Москва, особенно в мужское и женское дворянское отделение, устроенное с неслыханными до того в Москве удобствами, с раздевальной зеркальной залой, с чистыми простынями на мягких диванах, вышколенной прислугой, опытными банщиками и банщицами. Раздевальная зала сделалась клубом, где встречалось самое разнообразное общество. В этих банях перебывала и Грибоедовская, и Пушкинская Москва, та, которая собиралась в салоне Зинаиды Волконской и в английском клубе. Потом в банях появились семейные отделения, куда дамы высшего общества приезжали с балонками и моськами. Горничные мыли собачонок вместе с барынями. В простонародные бани водили командами солдат из казарм. С них брали по 2 копейки и выдавали по 1 венику на 10 человек. Потом уже, в начале 80-х годов, во всех банях постановили брать 1 копейку за веник, из-за чего в устинских банях даже вышел скандал. Посетители перебили окна, и во время драки публика разбегалась голая. Начав брать по 1 копейке за веник, хозяева нажили огромные деньги, а улучшений в простонародных банях не завели никаких.